Глава 28. Посадив Войнова в поезд, Элеонора разволновалась. Пока она видела Константина Георгиевича на больничной койке, казалось, что он почти совсем поправился, несмотря на страшную худобу. Но на вокзале и особенно в купе, когда он, пройдя по перрону, без сил упал на нижнюю полку, они с Калининым поняли, что он еще очень и очень истощен. Хорошо, что соседями оказались молодые военные, и Элеонора, выманив старшего из них в коридор, шепотом попросила присмотреть за попутчиком. О прибытии можно было не волноваться. Довголёк, расторопность которого не имела границ, договорился с работниками санатория, чтобы нового пациента встретили на станции. Константин Георгиевич понимал ее беспокойство и сразу, как приехал на место, дал телеграмму. Потом он писал ей аккуратно раз в неделю, и от этих суховатых писем становилось грустно. Он с юмором рассказывал, как ходит к источнику и пьет теплую минеральную воду, которую именовал «моча планеты», ест по 6 раз на дню и посещает лечебную физкультуру. «Будто мне 70 лет». Но уже во втором письме не стало жалоб на монотонное существование. Константин Георгиевич писал, что Знаменский предложил ему оформить монографию в виде диссертации и готовиться к защите. Так что теперь он снова занят, работает с рукописью. Изменить надо не суть, а всего лишь структуру монографии, поэтому процесс не творческий и даже скучный. Слава богу, в санатории оказалась приличная библиотека. Он наверстывает упущенное и читает медицинские журналы последних лет. В каждом письме Воинов справлялся, как она живет, здорова ли, что поделывает Елизавета Ксаверьевна. Он испытывал к Шмидт сильную симпатию и аккуратно посылал ей милые открытки с видами. Да, это были очень хорошие, дружелюбные послания. Но в них совершенно не чувствовалось той щемящей нежности, которой было пронизано самое первое письмо. Теперь Элеонора все чаще доставала его из коробки. Письмо человека войны, мужчины, которого никто не ждет. Его нежность и тоска, наверное, мало имели отношения к ней самой. Пусть мимолетный порыв, но он был и навсегда останется с ней. Август подходил к концу и привел темные сырые рассветы. Элеонора просыпалась под шум дождя и чувствовала, как сердце трепещет в ожидании перемен. Она знала, откуда это обманчивое чувство. Привычка детства. Дождь и серое низкое небо обещали скорое начало учебного года, а значит, конец одиночеству и навстречу новым приключениям. Первые годы в Смольном она ждала с каникул Анечку Еворскую, свою задушевную подружку. А потом, когда Аня умерла, фантазировала, что появится новенькая и захочет с ней дружить. Увы, не сбылось. Несмотря на ровные отношения со всеми воспитанницами, Элеонора так и провела все годы в Смольном одиночкой, а привычка мечтать в последних числах августа осталась. В очередном письме Константин Георгиевич сообщил, что курс лечения пройден, и назвал дату возвращения. «Дорогая Элеонора Сергеевна, не хочу хвастаться, но сегодня я крутил солнце на турнике и вдруг понял, что, кажется, действительно поправился. До этого момента все происходящее казалось мне чьей-то шуткой, а сейчас я поверил, что выздоровел. Честно говоря, я выгляжу таким здоровым, что стыдно показываться вам на глаза. До скорой встречи!» Элеонора улыбнулась. Константина Георгиевича ждало много интересных событий. Со дня на день должна была выйти монография, диссертация, которую Воинов переслал Знаменскому, была отпечатана, переплетена и представлена в ученый совет. Авторефераты разосланы. Элеонора чуть с ума не сошла, пока надписала 100 конвертов. Александр Николаевич хлопотал за Воинова больше, чем за собственного сына. Большая редкость в научных кругах. Обычно маститые профессора норовят слегка придушить ретивого молодого коллегу, и искреннее участие Знаменского вызывало у Элеоноры благоговейное восхищение. Накануне возвращения она приехала к Воинову на квартиру. Нужно было подготовить комнату, проветрить, оставить какой-нибудь еды. Она так радовалась, что скоро увидит Константина Георгиевича, не будет ни о чем думать, просто посмотрит, какой он стал. Это ведь тоже счастье — видеть его здоровым и счастливым. В таком приподнятом настроении она купила пучок полевых цветов. Он смотрелся очень празднично на подоконнике за неимением вазы, поставленной в старую молочную бутылку. Элеонора намыла окно, громко напевая. Привлеченная шумом, к ней заглянула хозяйка и сердечно приветствовала. Они даже покурили, усевшись на подоконник и болтая ногами, и Элеонора чувствовала, что кровь пенится от радости. Потом она подумала, что Константину Георгиевичу, вероятно, будет тягостно вернуться в эту комнату, где он угасал и ждал смерти. Что же делать? В конверте, который передал ей Воинов, оказалась действительно крупная сумма, и Элеонора пользовалась этими деньгами. Всякий раз, как она навещала Елизавету Ксаверьевну, Микки имела лучший бифштекс, который могла предоставить коммерческая торговля. Печатать диссертацию она тоже поручила Шмидт, хотя могла бы прекрасно справиться сама. Но подсознательно Элеонора понимала, что для Елизаветы Ксаверьевны очень важно быть главной научной музой молодого человека. Поскольку Константин Георгиевич поправлялся, Элеонора убедила Шмидт взять гонорар и заплатила ей вдвойне, соврав, что на диссертации другие расценки, чем на просто рукописи. Воинов числился в отпуске по ранению, официально не служил ни в одном научном учреждении, поэтому переплет диссертации, печать и рассылку авторефератов тоже пришлось оплатить из этого конверта. Но все равно денег оставалось еще порядочно. Она вполне могла купить несколько самых необходимых предметов мебели. Кровать, письменный стол, шторы. Комната с голыми окнами всегда имеет очень унылый вид. Жилище Воинова изменилось бы до неузнаваемости. Но как он поймет такую бесцеремонность? Да и чисто практически. Воинов равнодушен к быту, но все же имеет право за собственные деньги сам выбрать себе мебель. Что же делать? Всего-навсего маленькую перестановку. Если она передвинет матрас к другой стене, это не будет выглядеть наглостью. Просто мыла пол, оттащила и забыла. А Константин Георгиевич, когда ляжет, увидит комнату под другим углом, и грустные воспоминания его не потревожат. Набрав воды в цинковое ведро, Элеонора подоткнула юбку и начала драить пол. Паркет изрядно пострадал еще при прежних хозяевах, а пока она ухаживала здесь за Константином Георгиевичем, настоящую уборку сделать было невозможно. Сейчас никто не мешал. Элеонора нагрела кипятку, вооружилась острым ножом и приступила к работе. Пол — это тоже очень важно. Грязный пол убивает все, а сияющий паркет, наоборот, оживит даже самую убогую обстановку. Или, как здесь, полное ее отсутствие. Сейчас она все отчистит, а пока пол сохнет, сбегает за мастикой. За ночь ее запах выветрится, а Константин Георгиевич всего лишь мужчина. Он ни за что не сообразит, сколько усилий пришлось ей приложить, чтобы пол выглядел красиво. Просто подумает: «Ах, как у меня мило и свежо». На улице включили репродуктор, и через распахнутое окно Элеонора слышала какую-то бравурную песню. Слов было не разобрать, но простенькая мелодия неожиданно оказалась созвучной ее радости. Сначала она громко подпевала, а потом размечталась. О чем? Сама не знала. Просто наслаждалась ожиданием чуда, на минуту забыв, что самого чуда не произойдет. Наконец настала пора отодвинуть матрас. Элеонора осторожно потянула, стараясь, чтобы его деревянная основа не оставила царапин на паркете. Под ноги ей выпал какой-то листок, примерно на треть исписанный рукой Воинова. Она подняла его, думая, что видит черновик к монографии, и вдруг прочла первую строку. «Моя возлюбленная». Быстро отбросила бумагу, словно та ужалила ее, почувствовала, что лицо заливает краска. И радость сразу исчезла, уступив место всегдашней спутнице Элеоноры глухой тоске. Пусть случайно, но она едва не прочла чужое письмо. Письмо, предназначавшееся другой женщине. Лизе. Она покосилась на листок, и сразу отвернулась. Он упал текстом кверху. Нет, она ни за что не будет читать чужие письма. Больше того, надо сделать, чтобы Воинов не догадался, что она видела этот черновик. Зажмурившись, она подсунула листок под деревянную рейку и аккуратно поставила матрас на прежнее место. Вот и все. Элеонора вздохнула и отправилась за мастикой. Надо выполнять, что задумала. Мерно двигая ногой с привязанной к ступне щеткой, она размышляла о письме. Самоуговоры, что это ее совершенно не касается, не помогали. У Воинова было только одно время написать — вечер накануне отъезда в госпиталь. Тогда он специально отослал Элеонору за яблоками, чтобы в одиночестве проститься с любовью всей своей жизни и написать ей последнее письмо. А вдруг это написано мне? От такой нелепой мысли Элеонора едва не рассмеялась. Я все время была рядом, и можно было сказать мне в глаза. Думать, что Константин Георгиевич боялся признаться в любви. Он же зрелый мужчина, а не гимназист. И я не гимназистка, чтобы верить в его смущение. Даже если представить себе фантастическую ситуацию, что сильный, опытный, много переживший и перестрадавший человек вдруг боится признаться в любви женщине, по которой видно, что она его без памяти любит, то он должен был передать ей эту записку, мол, прочтите после моей смерти. Не мог же он знать, что она полезет под кровать. Совершенно ясно, что это признание предназначено Лизе. Если бы кому-то другому, то Воинов просто попросил бы ее отослать или передать письмо. Элеонора рассказывала ему о поездке Архангельских и о переписке, которую они пытались вести с Лизой через Красный Крест, умолчав, впрочем, о последствиях, которые это имело лично для нее. Вероятно, он решил проститься с возлюбленной навсегда. Ведь пока люди живы, всегда есть надежда, что они соединятся. А Константин Георгиевич готовился умереть. Он написал письмо, а потом посовестился отдать. Подумал, что подвергнет Элеонору слишком большому риску. Или, если представитель Красного Креста так и не свяжется с ней, отяготит ее совесть неисполнением последней воли умирающего. Константин Георгиевич очень деликатный человек. Почему же ей так тяжело? Она ведь знала, что он не влюблен в нее и никогда не был. И, представляя свою счастливую жизнь с Константином Георгиевичем, Элеонора всегда знала, что это мечты и ничего больше. Просто яркая фантазия, как чтение интересной книги. Но когда она ухаживала за ним, когда знала наизусть каждую клеточку его тела, когда без слов угадывала малейшие его желания, ей казалось, что души их соединяются, открываются друг другу. Пусть это не любовь мужчины и женщины, но особая связь, сделавшая их родными людьми. А теперь оказалось, что связь эта существует только в ее воображении. Все это время Константин Георгиевич думал о Лизе. Именно с ней он прощался, когда считал, что умирает, и к ней обратились его мысли, когда появилась надежда. А Элеонора была только сиделкой, ласковой, заботливой и умелой, но только сиделкой. Наверное, теперь он жалеет ее. Константин Георгиевич очень добрый и порядочный человек. Он сочувствует ее одиночеству и считает себя обязанным принимать участие в ее судьбе. Думает, бедная девушка, у нее никого нет, кроме меня. Придется уделять ей внимание, чтобы она не сошла с ума. «Нет», — сказала Элеонора, выпрямившись, — «милостыней я никогда не жила и жить не буду». Она остановилась на пороге. Пол сверкал, открытое окно сияло хрустально чистыми стеклами, на посылочном ящике посреди комнаты стоял букет и полбуханки хлеба. Чтобы не пропитался запахом мастики, Элеонора плотно завернула его в бумагу. Ничего больше не напоминает о болезни и смерти. Вот и хорошо. Элеонора вышла и захлопнула за собой дверь. Больше она никогда сюда не вернется. Ключи от комнаты и деньги она передала Калинину, зная, что тот едет встречать Воинова на вокзал. В ответ на изумление, почему она сама не едет, соврала, что дежурит, и подмениться никак не получится. При мысли, что можно все исправить, что еще есть время добраться до вокзала, она чуть не сошла с ума. Были моменты, когда Элеонора вскакивала, хватала жакетик, но какая-то свинцовая сила пригибала ее, усаживала назад. «Увидишь его как-нибудь потом», — шипела эта сила. «Но сейчас не смей встречать Константина Георгича, будто верная невеста. Не заставляй его чувствовать обязательства, которых у него нет перед тобой и быть не может». Обычно правильное решение успокаивает, но не в этот раз. Элеонора не спала всю ночь. Не помогли даже уговоры, что с утра ей выходить на смену и отдохнуть перед работой ее долг. Но стоило ей погрузиться в забытье, как она резко, словно от толчка, просыпалась с колотящимся сердцем и начинала размышлять, что подумал Константин Георгич, когда не увидел ее на перроне. Обрадовался, огорчился, почувствовал облегчение. Правильный ответ пришел только под утро. «Ничего». «Ровным счетом ничего. Он просто не вспомнил о тебе». После этой догадки ей наконец-то удалось уснуть. Дежурство, слава богу, выдалось очень хлопотное. Грустить и страдать ей не дали. И спать не дали. Значит, придя домой, она не будет мучиться и хватать себя за руки, чтобы не пойти к Константину Георгичу, а просто ляжет спать. Элеонора вышла в кухню набрать воды и встретила там соседку Лиду. Та, как обычно, слегка навеселе, варила картошку. «К тебе вчера военный приходил», — сказала она нетвердо. «Все удивлялся, где ты». «Красивый!» — Лида закатила глаза и пошатнулась. У Элеоноры задрожали руки. «И что вы ему сказали?» «Что-что? Откуда я знаю, где ты ходишь?» «Ты же не докладываешь? Больно гордая. Он тебе записку оставил. Сейчас. Где она? Погоди». После небольшой паузы Лида выудила из кармана лист бумаги, уже изрядно помятый и в подозрительных пятнах. Чудо, что она вообще вспомнила о записке. «Элеонора Сергеевна, куда вы пропали? Я теряюсь в догадках. Срочно дайте о себе знать. Константин Воинов». Пожалуй, глухое молчание будет выглядеть некрасиво, создаст ненужный шум вокруг ее персоны. Элеонора вздохнула и отправилась в дом, где поклялась больше не бывать. Озираясь как шпионка, она бросила в почтовый ящик сдержанную записку, что очень рада возвращению Константина Георгича и счастлива была бы повидаться, но, увы, слишком много работы. Это выглядело так, будто она заходила и просто никого не застала. Что ж, приличия соблюдены. Константин Георгич нагрянул внезапно через неделю, когда она уже почти смирилась, что их дружба позади. Элеонора как раз натирала медную ручку двери, как услышала в прихожей его голос. «Добрый вечер. Могу я видеть Элеонору Львову?» «Да, кажется, она дома. Вы пройдите, стукните. Пятая дверь налево». Обычно говорят, что от страха душа в пятки ушла. Свою душу Элеонора ощутила где-то под ложечкой. Не думая, она молниеносно захлопнула свою пятую дверь налево, повернула ключ и затаилась. Через минуту в дверь аккуратно постучали. «Элеонора Сергеевна...» Она молчала, но сердце колотилось так, что, казалось, Воинов не может его не услышать. «Вы дома? Это я, откройте!» Снова стук. «Откройте! Мне кажется, вы дома!» «Элеонора?» «Ну, нет так нет!» Звук его удаляющихся шагов, непривычно медленных и тяжелых, отдавался болью в ее сердце. Пришлось крепко стиснуть руки, чтобы не распахнуть дверь. Кажется, ее хитрость не смогла его обмануть. Оно и к лучшему. Что может быстрее излечить человека от добрых намерений, чем понимание, что он не нужен? Покамест она вела себя безупречно, соблюдала нужную дистанцию. Но когда к ней приходят в гости без приглашения, она имеет полное право не отзываться. Константину Георгичу не на что обижаться.